Глава вторая. Партнерское соглашение. Когда достигнуто понимание, свобода обретена. Лафайет Рон Хаббард. Партнерское соглашение как основа сотрудничества и предупреждения конфликтов в бизнесе. Что ж, с важностью партнерства более-менее разобрались. Теперь пора ответить на вопрос. Зачем вообще нужно партнерское соглашение? Я не зря в качестве эпиграфа к этой главе вынес изречение Лафайета Рона Хаббарда. Действительно, понимая друг друга, мы становимся свободнее. Свободнее в принятии решений, в своих действиях. Теперь мы лучше понимаем, чего ожидать от наших партнеров, а это — является фундаментом возникновения доверия, без которого никакое партнерство невозможно. Тема партнерских соглашений стала популярна у нас в последние годы, особенно после выхода в 2012 году на русском языке книги Дэвида Гейджа «Партнерские соглашения. Как построить бизнес на надежной основе». Однако сама по себе тема партнерских отношений стара как мир. Во все времена она была популярна и регулировалась законодательством. Давайте хотя бы вспомним годы позднего СССР и временные трудовые коллективы, которые создавали для реализации каких-то отдельных проектов и в народе называли «шарашками». А в 90-е годы были невероятно популярны совместные предприятия с участием иностранных компаний. 100 лет назад Гражданским кодексом РСФСР 1922 года, ГК 1922 и Гражданским кодексом БССР 1923 года, ГК 1923, предусматривались такие формы организации совместной деятельности партнеров, как простое товарищество, полное товарищество, товарищество на вере, товарищество с ограниченной ответственностью и акционерное общество, паевое товарищество. В частности, статьей 297 ГК 1922 года и статьей 334 ГК 1923 года устанавливалось: договор полного товарищества под страхом недействительности должен быть заключен в письменной форме и засвидетельствован в нотариальном порядке. За советский период организационно-правовые формы юридических лиц претерпели значительные изменения, но в итоге мы снова вернулись к проверенным временем понятиям. Так, еще в начале 2000-х годов при создании обществ с ограниченной ответственностью, далее ООО, участники заключали договор о создании и деятельности ООО, который действовал в течение срока деятельности самого общества. А что это как не разновидность партнерского соглашения? Хотя со временем договоры были исключены из законодательства ввиду того, что они почти полностью повторяли собой устав общества. А зря. Сейчас в них можно было бы вдохнуть новое содержание. С другой стороны, в законодательстве появилось понятие корпоративного договора, акционерного соглашения и договора об осуществлении прав участника общества с ограниченной ответственностью, что дает возможность регулирования отношений между собственниками бизнеса. При этом популярность партнерских соглашений не падает, а как раз растет. Полагаю, этот факт объясняется тем, что партнеры могут сами, без участия юристов, обсудить, подготовить и заключить партнерское соглашение. В чем сила, брат? Какова же в таком случае юридическая сила партнерского соглашения? Как можно обеспечить его исполнение партнерами? Эти вопросы возникают всегда, когда партнеры еще только изучают возможность заключения партнерского соглашения. Это соглашение, охватывающее самые широкие аспекты сотрудничества партнеров, как правило, не обладает юридической силой. Однако в большинстве случаев оно прекрасно работает. Почему? Ответ, как мне представляется, довольно прост. Работая над соглашением, каждый из партнеров вынужден быть искренним, делиться своими опасениями и надеждами, ожидая взаимности от коллег, то есть пропускать через себя всю гамму эмоций, в результате которых у всех партнеров появляется чувство ответственности за свои слова. Ведь не зря существовало раньше такое понятие, как «слово купца». По сути, это обязательство обеспечивалось только репутацией. Потеря репутации была равна потере лица в сообществе предпринимателей и приводила к плачевным результатам. Никто с такими людьми не хотел иметь дело. В западной литературе по вопросам семейного бизнеса в отношении различных документов, например, семейной конституции или делового протокола семьи, говорится о моральном принуждении. То есть эти документы можно рассматривать как деловые обычаи, и исполняются они по тем же причинам, в силу традиции, риска потери собственной репутации, страха отлучения от активов семьи. Поэтому можно сказать, что юридическая сила партнерского соглашения заключается в моральном принуждении, поскольку основывается на добром имени и репутации. В конце концов, никто не хочет выглядеть в глазах других людей непорядочным бизнесменом. Однако многие клиенты убеждены, что сейчас слово ничего не стоит, и нужно, чтобы принуждение к исполнению обеспечивалось законом. «Ладно», — говорю я им, — «давайте возьмем договор поставки или купли-продажи. Законом все детально урегулировано, правда? И как часто вы судитесь по вопросам поставок?» «Оказывается, очень часто». Вот и весь сказ. Если ваш партнер хочет добросовестно исполнять свои обязательства, он всегда это сделает. А если не может это сделать, то найдет способ договориться с вами о другом подходе к исполнению своих обязательств. Но когда человек не считает нужным исполнять свои же обязательства, вы абсолютно точно встретитесь в суде. При этом не имеет значения, сколько законов призвано понудить недобросовестное лицо к исполнению своих обязательств. Если вас пугает сила морального принуждения, можете попробовать втиснуть договоренности в юридические формы, установленные законодательством о хозяйственных обществах, о которых я упоминал ранее. От страны к стране эти формы могут разниться. Поэтому ваши юристы точно подскажут, какую форму выбрать. Подводя итог ранее сказанному, готов дать следующее определение понятию «партнерское соглашение». Партнерское соглашение — это договор, заключаемый участниками какого-либо проекта, в котором стороны определяют все существенные условия совместного сотрудничества на весь период реализации проекта с учетом его срочности и возможных изменений как внутренних, так и внешних условий его реализации. Перечислю наиболее важные характеристики партнерского соглашения. Итак, соглашение всегда заключается физическими лицами. Доверие как базовый принцип сотрудничества может быть только между физическими лицами. Чаще всего обладает силой морального принуждения, то есть его сила обеспечивается репутацией сторон. Регулирует существенные условия сотрудничества сторон в реализации какого-то проекта. Регулирует отношения сторон на протяжении какого-то срока, реализации проекта или иного срока, оговоренного сторонами. предусматривает возможность изменения его условий в связи с событиями, которые могут произойти у сторон соглашения или ввиду внешних условий. Партнерское соглашение – конституция вашей компании. Обычно все рассматривают партнерское соглашение как инструмент предупреждения корпоративных конфликтов, страховку от непредвиденных ситуаций. А что, если мы немного изменим точку зрения на соглашение и посмотрим на него как на возможность развития и придания дополнительной энергии партнерству, а следовательно и бизнесу? Размышляя над сущностью партнерского соглашения, я считаю, что очень уместно сравнить его с Конституцией. А почему нет? Думаю, это отличная идея. С одной стороны, партнерское соглашение может быть актом прямого действия, четко предписывающим, что и как будут делать партнеры. С другой стороны, это соглашение может и должно служить источником и основой других идей, связанных с бизнесом, а также базой для подготовки других документов. В частности, акционерного соглашения или договора об осуществлении прав участника общества с ограниченной ответственностью, корпоративного договора, уставов компаний, различных внутренних правил и положений, инструкций и трудовых контрактов. Например, базовые требования к найму сотрудников могут послужить основой для разработки различных политик мотивации, должностных инструкций, ролей сотрудников, трудовых контрактов и так далее. Наряду с этим ценности, заложенные партнерами в основу сотрудничества, могут и должны послужить краеугольным камнем для формирования корпоративной культуры компании. Именно поэтому я убежден, что партнерское соглашение является важнейшим документом, который может служить отправной точкой для начала своего бизнеса, а также фундаментом для дальнейшего развития всей компании. Партнерское соглашение как инструмент предупреждения корпоративных конфликтов. Теперь давайте обратимся ко второй важнейшей задаче партнерского соглашения — предупреждению конфликтов между партнерами. Само по себе партнерское соглашение очень напоминает брачный договор. Но много ли вы знаете пар, которые заключили брачный договор? Кстати, а у вас, дорогой слушатель, имеется брачный договор? Как бывший адвокат, который 9 лет занимался вопросами брачных отношений, включая различного рода семейные конфликты и связанные с ними конфликты в бизнесе, могу ответить, что брачному договору отдает предпочтение менее 1% семейных пар, а заключается он чаще всего, когда брак уже трещит по швам. Поэтому практически любой брак и почти всякий бизнес теоретически могут существовать безо всякого брачного договора или партнерского соглашения. Однако, на мой взгляд, наличие брачного договора, а в нашем случае партнерского соглашения, это признак взрослости, жизненного опыта, готовности обсуждать сложные вопросы бизнеса и семьи и, в конце концов, доверия друг другу. Кто же приходит к нам за помощью в подготовке партнерских соглашений? Практически в 100% случаев это люди, которые создают не первый бизнес, пережили, переживают конфликт с партнером по бизнесу, прошли через расторжение брака и раздел имущества, имеют проблемы с наследниками партнера после его смерти, имели проблемы с правоохранительными органами по экономическим вопросам, решают вопрос о продаже или выходе из бизнеса, решают вопрос об уменьшении личного участия в бизнесе для получения свободного времени. Из перечисленного ранее следует, что наши клиенты — это люди, у которых уже были проблемы с партнерами, или же они находятся в стадии решения таких проблем. То есть у них уже имеется негативный опыт, и потому с целью предупреждения будущих неприятных ситуаций они обращаются за помощью. Оглядываясь назад, не могу сказать, что все мои партнерства были удачными. На сей момент мой личный счет в пользу неудачных партнерств к удачным — 3:1. Партнерство с коллегой по работе, братом и другом назвать неудачными не могу. Они оказались полезным опытом для будущих партнерств. Любой такой опыт, если только он не приводит тебя к смерти, является удачным, потому что ты учишься чему-то новому в своей жизни. Все примеры в данной книге — это либо мой личный опыт, либо опыт наших клиентов. Давайте вспомним, как мы создавали первые свои компании. Такой причиной могли стать какая-то прибыльная идея, возможность, человек, который пришел с мыслью о новом бизнесе. Обсудили. Кажется, все должно сложиться. И понеслось. Юристы сделали устав, который никто не читал, подписали документы и побежали делать деньги. И только потом до нас доходит, что и идея была не очень, и возможности упустили, да и партнер так себе. Кредитов успели набрать, с сотрудниками нужно рассчитываться, и так до бесконечности. Стандартным в этом случае становится сценарий, когда деньги заработаны, но партнеры переругались при их дележке. Зарплаты, бонусы, дивиденды — все это борьба за деньги. Или же при разделе кабинетов, машин, да чего угодно, тут появляется борьба за власть. Конец таких компаний заранее предсказуем. И подобных историй миллионы. Уверен, что почти каждый слушатель, у которого был или сейчас есть бизнес, узнает себя в этой истории. Посмотрим с другой стороны. Могут ли компания и партнерство существовать вечно? Ответ довольно прост. Компании могут жить почти вечно. Истории известны случаи, когда компании существуют сотни лет. Google говорит, что старейшая компания мира и по сей день благополучно работает в Японии. Это строительная фирма Конга Гуми, которая ведет свою историю с 578 года и занимается строительством храмов. Как правило, самые старые компании — семейные. В Европе существует ассоциация компаний с 200-летней историей, в которую входят 42 организации. То есть они действительно существуют уже более 200 лет, и это потрясающе. Партнерства же не могут существовать вечно. Их жизнь ограничена временем жизни самих партнеров. Кроме того, жизнь — штука непредсказуемая. Со временем любая ситуация может измениться. Поэтому партнерам стоит заранее предусмотреть возможности понятного и максимально комфортного для каждого из них существования в рамках партнерства, а также выхода из него, завершения своего участия в нем. Как узнать, кто твой партнер? Будет ли тебе удобно с ним работать? Есть такое устойчивое выражение — «Химия отношений». Более подробно вы можете почитать об этом в книге Виктории Михайловой и Гора Нахапетяна «Тандемократия. Искусство рулить вдвоем». Скажу лишь, что эта химия чаще всего рождается, а иногда и не рождается, в ходе долгих, очень долгих разговоров. Работа над партнерским соглашением — процесс бесконечных обсуждений многих сложных вопросов и один из важнейших результатов для партнеров, которые притираются друг к другу, учатся искать консенсус, находить удобные для всех варианты и формулировки, лучше понимать друг друга. В итоге партнерское соглашение — это не только и не столько документ, сколько сам процесс его создания. Обсуждение всего и вся для создания общей картины мира партнерства и каждого из партнеров в отдельности. Самым ярким примером в моей практике, пожалуй, была работа над партнерским соглашением для одного из российских производителей. 5 партнеров вместе со мной на протяжении 2 лет и 2 месяцев каждую неделю по 3 часа работали над партнерским соглашением, обсуждая каждую деталь. Я очень признателен ребятам за этот проект и буду часто обращаться к результатам нашей работы в своей книге. Кстати, после того, как соглашение было подготовлено, я спросил у одного из партнеров, довольны ли они результатом работы. Ответ меня приятно удивил. Он сказал, что за время работы над соглашением они стали другими людьми, научились слушать и слышать, принимать и уважать позицию друг друга. Полагаю, что именно это могло стать главным результатом нашей совместной работы. И это правда. В нашей практике известны случаи, когда партнеры, работающие вместе на протяжении 10 лет и более, никак не могут договориться и заключить партнерское соглашение. Например, почти 5 лет я пытался помочь 2 таким партнерам в создании соглашения, но ВОЗ и ныне там, а бизнес по-прежнему работает. Иногда процесс работы над партнерским соглашением приводит к корпоративному конфликту и разрушению партнерства. Чаще потенциальные партнеры, проведя несколько сессий, понимают, что им не по пути и просто расходятся. У меня есть уже достаточно толстая папка подобных незавершенных соглашений. Но в этом как раз и заключается польза работы над соглашением. Можно быстро понять, кто есть кто, и потом уже не тратить нервы, время и деньги на расставание с партнером. Работа над соглашением предполагает честность, открытость, искренность и ясность позиций. Если партнеры не готовы вести диалог в подобной манере, это неизбежно приводит к подозрительности, недоверию и в конечном итоге к конфликту или даже разрушению партнерства. Именно поэтому партнерское соглашение сложный в создании документ, и приступая к работе над ним, каждый из участников процесса должен быть готов раскрыться перед своими партнерами. Результатом должно стать доверие, на основе которого строится настоящее сотрудничество. Вот что говорит по этому поводу Патрик Ленсиони, автор ряда бестселлеров, включая книгу «5 пороков команды». В контексте создания команды доверие — это убежденность членов команды в том, что действия коллег диктуются благими намерениями, поэтому не надо бояться и защищаться. Фигурально выражаясь, члены команды не должны ждать от своих коллег удара в спину. Следующим важным моментом в работе над партнерским соглашением является сам процесс обсуждения, который сам по себе непрост. В связи с этим вспомнилась забавная история. Как-то приходит запрос с предложением поучаствовать в тендере на создание партнерского соглашения. Я подготовил предложение, список вопросов для обсуждения, примерные временные затраты на обсуждение, стоимость работы, процедуру подготовки соглашения и направил заказчику. Через пару дней получаю ответ. Заказчик недоумевает, почему это он сам должен работать над соглашением, а деньги за это получу я. Пришлось объяснить, что обсуждение условий соглашения — это именно совместная работа партнеров, а не консультантов. Моя же задача — обеспечить процесс и оформить результат. Ведь документ, по которому будут жить и работать партнеры, нужен им, а не мне. В противном случае партнерское соглашение будет мертвым, как все наши уставы, а не живым документом. Процесс обсуждения — важнейший результат работы над партнерским соглашением. Отлично, когда кто-то из партнеров обладает способностью к модерации обсуждений. В этом случае можно не посвящать третьих лиц в секреты отношений партнеров и их договоренности, а также сэкономить на внешнем модераторе. С другой стороны, наличие внешнего модератора в большинстве случаев положительно влияет на динамику обсуждений. Партнеры, с которыми мы 2 года разрабатывали соглашение, потом говорили мне, что за эти 2 года их взаимоотношения здорово улучшились, поскольку каждый научился уважать чужое мнение, прислушиваться друг к другу. Поэтому роль модератора очень важна. Он способен помочь партнерам отделить рациональное от эмоционального. А без эмоций в обсуждениях уж никак не обходится. Так что процесс подготовки партнерского соглашения — это важнейший результат работы, который имеет, может быть, даже более весомое значение для отношений партнеров, чем обычно предполагают. Итоги. Первое. Сила партнерского соглашения обеспечивается моральным принуждением, и это работает, потому что основывается на репутации. Никто не желает выглядеть непорядочным в глазах других людей. Второе. Если хотите юридической защиты договоренностей, заключите корпоративный договор, акционерное соглашение или соглашение об осуществлении прав участника общества с ограниченной ответственностью. Третье. Рассматривайте партнерское соглашение как своего рода конституцию компании, источник и основу для развития других идей вашего бизнеса и создания различных рабочих документов, уставов, политик и так далее. Четвертое. Работа над соглашением предполагает честность, открытость, искренность и ясность позиций. На этой основе рождается доверие, без которого партнерство не состоится. Пятое. Процесс обсуждения партнерского соглашения также важен, как и результат. Что почитать по теме? Гейдж. Партнерские соглашения. Как построить бизнес на надежной основе. Сколково, 2012 год. Ленсиони. 5 пороков команды. Притчи о лидерстве. Манн, Иванов и Фербер. 2013 год. Михайлова Нахапетян. Тандемократия. Искусство рулить вдвоем. Альпина Про. 2022.